Да кроме того, в комнате стоял ужасный холод. Она договорилась с горничной, чтобы та разжигала печь по утрам, когда они вставали, и снова топила вечером перед сном. Это обходилось в 12 крейцеров. Ради экономии днем печь не разжигали, и Анна-Мария отчаянно мерзла. Порой она не могла даже писать письма, рука совсем коченела, и сидела, закутавшись в шубу, в валенных сапожках. «Уж не кара ли это Божья?» — спрашивала она себя. Иногда и шуба с сапожками не спасали. Холод пронизывал до костей. Казалось, душа с телом расстается. А Вольфганг не замечал холода. Ему не приходилось просиживать целые дни в мансарде. Он пропадал то во дворце, то у Кальнабихов, то у Вендлинга. Анна-Мария не жаловалась ни на головные боли, ни на постоянную простуду. Не хотела расстраивать сына. Она утешала себя тем, что новая комната все-таки несравненно лучше. Скрывая свои недомогания, Анна-Мария писала домой только добрые новости. «Слава Богу, наконец-то мы переехали из гостиницы. Теперь у нас прекрасная просторная комната с двумя чистыми кроватями в доме придворного казначея Сирариуса. Комната на нижнем этаже, и у нас достаточно свечей и угля. За это Вольфганг дает дочери Сирариуса уроки игры на фортепиано. Обедает Вольфганг обычно у Каннабиха или у Вендлинга, а в благодарность помогает Розе совершенствоваться в игре на фортепиано и всячески развлекает Вендлингов. Он, кроме того, обучает композиции голландского офицера де ля Потри, который платит ему 4 гульдена за 12 уроков. Это немного, но он надеется возместить убытки, сочинив 3 концерта для другого голландца, Дежана, богатого любителя-флейтиста. Дежан пообещал ему 200 гульденов, если эти концерты для флейты будут короткими, простыми и легкими для исполнения. Познакомил Вольфганга с голландцами Вендлинг. Он же договорился обо всем с ними и с Сирариусом. Раф, Каннабих и Рам говорят, что среди музыкантов нет равного Вольфгангу. Они в восторге от его сочинений. На него большой спрос, мы совсем с ним не видимся. Я почти все время сижу одна. На улице так сыро и холодно, что страшно выходить. Но здесь нам хорошо, хотя Вольфганг сильно занят, и я только молю Бога, чтобы он не заболел. «Мама не преувеличивает», — думал Вольфганг. Он действительно поднимался с восходом солнца, торопливо одевался за ширмой, стараясь не шуметь и не разбудить маму. Наскоро перекусив, он шел к Вендлингам. Там в его распоряжении была комната с фортепиано, и он в полном одиночестве упражнялся до полудня. Затем завтракал с Вендлингами и снова сочинял в музыкальной комнате несколько часов подряд. В 3 часа он спешил в гостиницу на Майнцешергоф обучать для Потри композиции. В 4 возвращался домой и давал урок мадемуазель Сирариус, и в 6 успевал Каннабихом, где за фортепиано его уже ждала Роза. После ужина у Каннабихов кто-нибудь музицировал. На письма папе и Безль он писал часто. Оставалось время после полуночи. Почти все в Мангейме сочувствовали Вольфгангу. Вендлинг сказал, что Карл Теодор только потому не взял его на службу, что Фоглер, обучавший детей Курфюрста и пользовавшийся большим влиянием при дворе, опасался соперничества. Но Вольфганг старался не думать о своих огорчениях. Тем более, что Розе очень понравилась его соната, а Рам пришел в восторг от концерта для гобоя. А тут еще Вендлинг придумал новый план действий. Вольфганг бросился домой. Они уже с месяц жили в доме Сирариуса, чтобы посвятить в этот план маму. «Рам и Вендлинг предлагают мне поехать с ними в Париж», — торопливо сказал он. «Мне одному без вас. Как вы к этому относитесь?» Анна-Мария вовсе не хотела ехать в Париж. Но если с ним сейчас согласиться, кто знает, что он придумает в следующий раз. «А кто возьмет на себя все заботы?» — спросила она. «Вендлинг. Он не раз бывал в Париже. Почему же он едет туда, если Мангейм — рай для музыкантов?» «Во время поста тут не исполняют музыки, а в Париже устраивается много концертов. Но Вендлинг — безбожник. Да еще гордится тем, что дочь его была любовницей Курфюрста, хотя у Карла Теодора она не первая и не последняя. Папе не понравится, что ты столько времени проводишь в обществе вольнодумцев. «Вы же знаете, он совершенно безвреден», — рассмеялся Вольфганг. «Наполовину француз, наполовину немец, в чем-то циник, в чем-то идеалист, От любви до ненависти у него один шаг —